вдруг слышу, когда Олег Блохин первый раз пришел в динамовскую футбольную школу, его просто не хотели принимать. Слишком маленький рост оказался у Олега в тот момент. Так тележурналист начал свой рассказ. Лихо, но неправда. В жизни все было не так. Самую первую грамоту за успехи в спорте я получил, участвуя в спартакиаде пионерского спортивно-оздоровительного лагеря «Ракета» в 1962 году. Примечательно, что наградили меня как игрока команды пятого отряда, завоевавшей первое место по футболу. В первые дни сентября того же года отец привел меня в динамовскую футбольную школу. «Ну, Олег, показывай, что ты умеешь», сказал мне тренер. От деревянных стоек, которые обозначали маленькие футбольные ворота, тренер отмерил 5 больших шагов, поставил на отметку мяч и сухо скомандовал: «Бей!» Я разбежался и ударил слева. Попал. «Теперь бери мяч и становись напротив меня. Знаешь, как отдавать пас щекой?» Тренер похлопал ладошкой по внутренней стороне стопы. «Сделаешь мне передачу, а я остановлю мяч и верну тебе. Получишь от меня, тоже останови и верни мне». «Большое дело ударить щекой», — подумал я и взглянул на соседнюю площадку, где мальчишки уже играли в футбол. Признаться, вместо всех этих скучных ударов и пасов, мне тоже хотелось поскорее броситься в футбольные сражения. Наконец тренер, разделив нашу группу на пятерки, повел нас на другую площадку, где были установлены маленькие, похожие на хоккейные ворота. «Ну, бомбардиры, показывайте, на что вы способны», и тренер дал свисток. Почувствуя я хоть на миг, что в этот момент за мной пристально наблюдают, ничего бы не вышло. Но я не задумывался об этом. Был мяч, были ворота, и моя пятерка вышла играть против такой же команды, желающих учиться на футболистов. Одним словом, был футбол, а я в его плену. После игры тренер беседовал с каждым из нас, и когда очередь дошла до меня, сказал: «Принимаю тебя в свою группу». Домой я возвращался, сияя от счастья. Дополним рассказ Блохина воспоминаниями его первого тренера Александра Леонидова. «Мы приглашали в школу ребят 10-11-летнего возраста. Каждый тренер набирал себе группу из 20 человек. Но чтобы найти 20 таких, которые подавали бы надежды, приходилось просматривать до 3000 мальчишек. На контрольных испытаниях я предлагал ребятам выполнить простейшие технические элементы. К примеру, просил как можно сильнее пробить по воротам. Для меня очень важно было знать, боится ли ребенок сильно бить по мячу. Внимательно присматривался к мальчишкам и во время 15-минутной игры в мини-футбол. А после этого ставил их по 3-4 человека, и они должны были на перегонки пробежать 30-40 метров. Помню, что в таком забеге Блохин легко, даже слишком легко, убежал от всех своих сверстников. Он не выделялся ни ростом, ни физическими данными, и с виду, пожалуй, казался хиленьким, застенчивым мальчиком. Но я без колебаний сразу записал его в свою группу. Подкупала скорость мальчугана. Других качеств в тот период я у Блохина не приметил. 15 сентября 1962 года исполнили великой гордости я, ученик 4 Д-класса 144-й средней школы, собственноручно заполнил учетную карточку футбольной секции юного динамовца и с этого дня официально стал членом общества «Динамо». Было чем гордиться, ведь накануне сезона этого года динамовцы Киева, первые из немосковских команд, победили в чемпионате СССР. Имена Воинова, Саба, Базилевича, Лобановского, Трояновского не сходили с уст киевских мальчишек. Я был счастлив от одного сознания, что буду тренироваться